После того, как удаляемся на пару сотен метров от коттеджей, приступаю к расспросам. Выясняется, что технический колледж организовал для студентов выезд на базу отдыха в лес. Что-то там отпраздновать, связанное со скорым выпуском последнего курса. Наполовину за счет колледжа, наполовину за деньги виновников торжества. Когда пришло сообщение от ИИ, они были на этой самой базе. Преподаватели, бывшие с ними, решили, что лучше всего будет переждать там, не возвращаясь в город. Тем более, что автобус, на котором они приехали, больше не мог сдвинуться с места, а связь очень быстро пропала. Первые несколько дней все было нормально, но технический колледж, несмотря на красивое название, это низшее звено образовательной постшкольной системы, и учащиеся там были соответствующие. Те, которым не хватило мозгов дотянуться хотя бы до такого же колледжа, но с приставкой «высший», где обучались дольше и на более квалифицированные специальности. Несколько из них добрались до ближайшего хутора, где умудрились то ли купить, то ли выменить на что-то солидный объем самогона. И в тот же вечер начались проблемы. Разгоряченные мозги пьяного мяса в тот раз успокоили преподаватели. Но вчера к ним на базу пришла компания из троих человек в форме охраны, с оружием. Все трое были ранены. Один совсем в тяжелом состоянии, еле шел. Двое других чувствовали себя лучше, но потеряли много крови. Вечером, изрядно приняв на грудь, студенты добрались до отрубившихся охранников и забили их насмерть. После того, как в руках недавних подростков оказалось оружие, ситуация пошла в разнос. Эта пятерка, на которую мы наткнулись, решила покинуть базу после того, как лидер бунтарей застрелил зам, директора и двоих сотрудников базы, которые пытались его обуздать. По словам девушки, ранним утром, когда их попойка закончилась, они выкрали оружие и сбежали. Слушая ее, я пытался выстроить в голове план действий. Момент 1. На турбазе еще остались люди. Пусть вооруженные, но с высокой долей вероятности пьяные и не готовые к атаке. Там же еще 4 единицы оружия. Населенных пунктов вблизи нет, если не считать хутора. Сколько там точно домов и людей, она не в курсе, но судя по рассказам однокурсников, их встречал только один дед, то есть агрессии оттуда скорее всего тоже ждать не приходится. И если мы просто перебьем всех оставшихся на базе, получив еще по баллу эволюции, то прийти на выстрелы может только какая-то мобильная группа, оказавшаяся поблизости. Момент 2. Нам нужно место для ночевки. Расположиться в лесу можно, но у нас обоих со студентом нет соответствующих навыков. Значит, нормально организовать место ночевки, как и ее прикрытие, не получится. А турбаза – это множество строений, пространство для маневра и отхода, даже если кто-то появится. Момент 3. Если на базе все окажется не так радужно, как я представляю, то мы отправимся в направлении хутора. Это резервный вариант для остановки на ночь. Крики и музыку мы начинаем слышать еще на подходе к турбазе, метров за 50. Подобравшись вплотную, какое-то время наблюдаем, засев за деревьями. Пленных укладываем на землю рядом, в поле зрения с десяток небольших домиков, рассчитанных на 2-4 человек. Музыка и крики слышатся откуда-то дальше. Изучаю решетчатый забор, окружающий территорию. Высокий, но старый. В одном месте не хватает стального прута. Правда, отверстие все равно слишком мало, чтобы протиснуться. Интересуюсь у пленных. Они говорят, что в заборе как минимум несколько приличных по размеру дырок. Начинаем движение вдоль периметра. По дороге насчитываю как минимум 2 дыры в заборе, которые достаточно велики для проникновения внутрь. Но сначала нужно оценить ситуацию на входе. До него добираемся через 5 минут неспешного движения по лесу. Около таких же решетчатых ворот, которые открыты, двое охранников. Оба пьяны и продолжают бухать, усевшись на стульях. Из оружия замечаю только один пистолет-пулемет. Убрать их совсем не проблема, но тогда всполошатся все внутри, и мы получим груду мечущихся людей, среди которых будет, как минимум, 2-3 вооруженных. Отступаем от входа и возвращаемся к одному из отверстий в заборе. Пленных снова кладем на землю. Их с собой брать точно не вариант. Киваю студенту. Зафиксируй ноги и заткни чем-то рты. Пока Егор возится с узлами и кляпами, которые сооружает из кусков их же одежды, еще раз прохожусь взглядом по турбазе. Движения среди домиков так и нет. Когда парень заканчивает, по одному проскальзываем внутрь. Добираемся до ближайшего домика, ждем. Тихо. В таком режиме, перебегаю от одного укрытия к другому, продвигаемся вглубь. По мере того, как приближаемся, шум усиливается. После очередной пробежки, Егор морщится и тычет пальцем в сторону. Смотрю на место, куда он указывает, и вижу сваленные в кучу трупы. Навскидку, около 10. Похоже, взявшие власть порезвились. Когда добираемся до домика, выходящего к самому центру, и открывается обзор на происходящее, понимаю, что отрываться они и не переставали. На небольшой сцене, установленной в центре, под ритмичную музыку крутится трое голых девушек замученного вида. Перед сценой, на стульях, десятка-полтора пьяных особей мужского пола, периодически взрывающихся радостными воплями. Сбоку от сцены еще одну девушку трахают сразу двое. Замираю, оценивая ситуацию. Главный, судя по всему, вон тот Боров, что развалился в самом центре на каком-то старом кресле. Соорудил себе импровизированный трон, на коленях лежит пистолет-пулемет, а подлокотник кресла занят пьяной самкой, тоже периодически что-то выкрикивающей в сторону сцены. У этой, похоже, привилегированный статус, освобождающий от секс-повинностей. Освещает все это действо несколько установленных автономных фонарей, выставлены на земле так, чтобы освещать сцену, но при этом неплохо подсвечивают и всех сидящих перед ней. Убираю голову, укрывшись за стеной домика, думаю, выглядываю еще раз, на этот раз целенаправленно ища какую-то охрану, но ее нет. Значит, еще два пистолета у кого-то из приближенных, скорее всего из тех, что сидят ближе всего к лидеру. Все как у обезьян. Впрочем, если один пистолет у охраны на входе, то тут всего один вооруженный человек помимо главного. Снова укрываюсь за домиком, коротко объясняю план студенту. Тот согласно кивает. Небольшая площадь за нашими спинами внезапно взрывается воплями. Высовываясь и наблюдаю, девушки на сцене закончили танцевать и с облегчением усаживаются на ее край. Одну из них, правда, сразу же стаскивают вниз и волокут в сторону. Еще две молча наблюдают. Зрение на момент фокусируется, и вижу посиневшую от холода кожу. Снайперский глаз среагировал не совсем вовремя. Возвращаю его в обычный режим. Вижу, как из-за сцены вытаскивают еще одну девушку. Таща за подобие поводка, волокут ее к стульям. Когда попадает на свет, понимаю, что это постарше, чем все остальные. Может, 20 с небольшим. Дрожа и с трудом двигая конечностями, она на четвереньках ползет по траве. Толпа взрывается воплями. Один из сидящих поблизости от главаря вскакивает и, карикатурно поклонившись, начинает говорить: «А теперь звезда нашего представления, Дарья Юрьевна». «Ой, простите, Даша шлюха снова покажет свой коронный номер. Отлежи и получи оценку по 10-бальной шкале наоборот. Сколько получит баллов, столько раз ее и трахнут. Делаем ставки, господа». Этот клоун отвешивает еще один поклон и возвращается на место. Жирноватый верзила в кресле ржет во всю глотку и радостно хлопает, после чего поднимает стоящую около кресла бутылку и прикладывается к ней, сделав щедрый глоток. «Дарья Юрьевна, значит, видимо, одна из преподавателей, которую оставили в живых для понятных целей». Ее подтаскивают чуть ли не вплотную к креслу и пинком ноги опрокидывают на спину. Самка, что сидела рядом с Боровым, поднимается и под радостные крики сбрасывает с себя длинную куртку. Под ней только свитер, низ тела полностью обнажен. После чего что-то кричит женщине на земле и усаживается ей на лицо. Люди сзади вскакивают и подбираются ближе, чтобы наблюдать за происходящим. Оцениваю обстановку. Двое сбоку от сцены уже закончили и сейчас присоединились к улюлюкающей толпе. Все, кроме одного, утащившего стриптизершу и двоих охранников на входе, сейчас собрались здесь. Возможно, кто-то еще отсыпается в каком-то из домов, но это сейчас не так важно. Поворачиваюсь к студенту. Начинаем. Егор за несколько шагов оказывается у противоположного угла дома и замирает, ожидая сигнала. Я убеждаюсь, что автомат по-прежнему в режиме одиночного огня, и глазами выбираю себе первую цель. Вот один из зрителей начал размахивать в воздухе пистолетом. Отлично. Ловлю его спину в прицел и нажимаю на спусковой крючок. Грохот выстрела, отдача, цель падает вниз. Справа раздается еще один выстрел. Эти дебилы только через несколько секунд понимают, что по ним ведут огонь, и начинают разбегаться в стороны. За это время мы успеваем уложить еще пятерых. Вижу с трудом поднимающегося из кресла Борова с оружием в руках и, поймав в прицел его голову, выпускаю пулю. Туша валится на землю, лицом вниз. Продолжаю вести огонь по стремительно покидающим площадь людям. Успеваю достать еще троих. Студент двоих. В процессе перед глазами выскакивает сообщение. Вы получили 1 эволюционный балл. Обвожу небольшую площадь глазами. Теперь надо ждать охрану от входа. Стриптизерши на сцене испуганно забились в угол. Та, что отдыхала, привалившись к стенке, так и застыла там. А вот женщина, над которой издевалась эта толпа, завалила на землю оседлавшую ее девушку и, похоже, пытается ее прикончить. Вот она протягивает руку и поднимает ее уже с ножом. Похоже, отлетел от тела лидера. Дарья Юрьевна раз за разом опускает руку с ним вниз, нанося удары. А вот и охрана. Двое шатающихся идиотов вываливаются из-за домика со стороны входа и изумленно озираются. Уже особенно не скрываясь, ловлю одного в прицел и стреляю. Сразу за мной второго валит Егор. Хорошо. Несколько мгновений ждем, потом выдвигаемся из нашего укрытия. Бывшая преподавательница уже слезла с тела своей мучительницы и нависла над Боровым, всаживая нож в мертвое тело с истеричными выкриками. Сильно ей досталось. Студент вскидывает автомат, нацелив ей в затылок, но я останавливаю его окриком. Нам нужна информация. Когда она выйдет из истерики, то будет самым адекватным источником. Отправляю его собрать боеприпасы и пистолеты. У беглецов хватило ума украсть оружие, но оказалось недостаточно интеллекта, чтобы к нему спереть еще и патроны. Так что оба их ствола были с одной полной обоймой, и нам сейчас пригодится боекомплект к ним. Само оружие скорее всего придется бросить. Егор и так увешан, как новогодняя елка. Помимо своего автомата тащит еще один, плюс трофейный пистолет-пулемет. Сам сгоняю со сцены стриптизерши, ставлю на колени. Добавляю к ним девушку, которая сжалась в комок сбоку от сцены. Куда утащили четвертую, непонятно. Значит, у нас плюс один живой. И еще минимум двое сумели убежать с площади. На их месте я бы сейчас сломя голову мчался в лес, стремясь оторваться как можно дальше. Но не факт, что их действия тоже будут логичны. Так что на всякий случай поглядываю по сторонам и держу в поле зрения женщину, которая наконец закончилась телом лидера и сидит рядом с ним, держа нож в руках. Боров теперь похож на натуральную разделанную свинью. Студент стоит напротив нее, нахмурившись и смотря на лежащее оружие. Ну да, второй пистолет-пулемет валяется рядом с телом главаря, в досягаемости удара ножа. Подхожу к ним, обращаю на себя внимание. Эй, наигралась с ножом, теперь бросай. Женщина поворачивает ко мне голову, глаза бешеные, крутит в руке нож. Вижу, как по ее телу раз за разом пробегают волны дрожи от холода, на груди и бедрах кровоподтеки. Бросай, нам нужна информация, трогать тебя больше никто не будет. Смотрит по-прежнему зверем, но пальцы разжимает. Нож падает на землю, выпрямляется, с трудом стоя на подрагивающих ногах. Студент, держа ее в поле зрения, наклоняется к мертвому вожаку, обшаривая тело. Забирает один запасной магазин, второй вытаскивает из пистолет-пулемета и, передернув на всякий случай затвор, отбрасывает оружие в сторону. Женщина, дернувшись от звука затвора, начинает говорить. «Какая информация?» В голове всплывает список вопросов. Егор отступает в сторону, держа в поле зрения троих девушек и окружающее пространство. Торчать перед сценой, конечно, не самый лучший вариант, но вооруженных людей тут больше быть не должно. Смотрю на женщину. Сколько у них оружия? Есть еще кроме того, что было у этих дебилов. Она косится в сторону трупов. Только два автомата и два пистолета. Было по три, но часть украли утром. Хорошо, значит, людей с оружием точно больше нет. Сколько их еще здесь? Откуда алкоголь? Женщина обхватывает себя руками. Двое еще у входа. Все остальные были здесь. Самогон взяли на хуторе. Убили там деда и забрали все, что нашли. Значит, хутор уже зачищен. Пожалуй, лучше всего будет выдвинуться туда. Только вернуться и забрать пленных, чтобы показали дорогу. Делаю два шага назад. Киваю студенту и отправляемся назад. На всякий случай вернемся тем же путем, через дыру в заборе. Так будет лучше. После нескольких шагов сзади раздается голос. Стойте. Оборачиваюсь. Женщина делает несколько шагов в нашем направлении, подходя ближе. Возьмите меня с собой. Вздыхаю. Ты немного не так поняла ситуацию. Мы не спасательный отряд, а группа выживающих. Убиваем, грабим и насилуем. Не сильно лучше этой своры, только мозгов чуть больше. Если бы ты выглядела получше, а у нас было время, то, вероятно, тебя тоже к утру бы отодрали. Молчит, смотрит на меня широко открытыми глазами. Со своими также, не сдерживаю усмешку, отрицательно качаю головой. Нет, своих мы против воли не трахаем. Она приближается еще на шаг к нам и буквально выплевывает из себя слова: «На остальных мне класть с пробором, сама выебу, а потом пристрелю. Выполнять приказы готова, любые, кроме ебли. Если попробуете, отрежу члены и забью в глотку». Думаю, настрой у нее хороший. Вопрос в том, не пропадет ли он со временем, и насколько ей можно доверять. Получить третьего бойца было бы неплохо, со всех точек зрения. Ключевой момент, чтобы он потом не ударил в спину. Киваю на девушек, которые сидят около сцены. «С этими ты что сделала бы?» Поворачивает голову, злобно шипит. «Эти шалавы первые ржали, когда с меня начали. Не думали, что потом и их иметь начнут. Тупые суки, убила бы я их. Вот что». Вытаскиваю нож и молча протягиваю ей. Берет в руку, чуть пошатываясь, бредет к сцене. Останавливается перед прижавшимся к ней девушками. Всаживает нож в живот первой. Остальные две ошарашенно за этим наблюдают. Когда лезвие входит в плоть второй цели, третья поднимается и пытается убежать. Егор вскидывает автомат, но я его останавливаю. Дарья, бросив вторую жертву, бежит за третьей. Почти догнав, прыгает ей на спину и сбивает с ног. Прижав коленом, несколько раз бьет ножом. Встав, возвращается ко второй, зажимающей рану и вцепившись левой рукой в волосы, перерезает глотку. Медленно возвращается к нам. Подойдя вплотную, протягивает мне нож. Смотрит. Забираю его и, вытерев о штанину, прячу в ножны. Определяюсь, что с ней делать. «У тебя 3 минуты. Найди одежду, рюкзак и что-то из еды». Секунду она смотрит на меня. Потом, развернувшись, идет к одному из домов рядом с крохотной площадью. Переглянувшись с Егором, идем за ней. Женщина скрывается внутри дома. Отходим чуть в сторону. Я контролирую выход, студент окрестности. Через пару минут она появляется снаружи. Из одежды джинсы, футболка и наброшенная сверху куртка. За плечами болтается рюкзак, по виду полупустой. Подходит к нам. В рюкзаке вода, самогон и хлеб. Все, что нашла. Пойдет, одобрительно хмыкаю. Быстро она сориентировалась. Да, выдвигаемся. Ты идешь между нами. Дорогу до хутора знаешь? Дарья показывает пальцем куда-то за мою спину. Там начинается тропинка, которая ведет к дому. Сразу за дырой в заборе. Раз у нас теперь есть проводник, пленникам в лесу придется решать вопрос своего освобождения самостоятельно. Разворачиваюсь в указанном направлении и мы выдвигаемся. Перемещаемся аккуратно. Где-то на турбазе еще могут бегать живые. Но до отверстия в заборе мы добираемся без каких-либо проблем. Еще несколько минут ждем в лесу, проверяя, не последует ли кто-то за нами. Убедившись, что никого нет, продолжаем движение. Хутор обнаруживается через 300-400 метров. 3 покосившихся дома. Один выглядит еще более-менее нормально, остальные 2 совсем сыпятся. Проверяем все 3. Около одного из них валяется труп старика с несколькими пулевыми ранениями. Внутри дома небольшой разгром. Остальные 2 пустые и заброшены. Тело деда оттаскиваем в сторону и укладываем под деревьями. Еще минут 10 уходит на то, чтобы привести дом внутри, хотя бы в относительный порядок. В процессе размышляю, как проверить ее надежность. Да, убивать она готова, но вот лояльность под вопросом. Что ей помешает прикончить нас во сне и скрыться в ночи? Располагаемся в доме, запалив найденную свечку. Дарья, как будто понимая, о чем я думаю, сама заводит разговор. Семьи в городе у меня нет. Родители в Москве, сестра вообще в Чите. Мужа или парня тоже нет. Подруга была, но эти твари ее пристрелили. Вокруг, насколько я понимаю, кромешный звездец. Так что кидать вас мне нет никакого смысла. Или стрелять в спину. Одна я могу выжить, но в группе лучше. Свои правила я озвучила. Кто полезет ко мне без спроса, убью. На все остальное мне положить. Если надо, готова убивать, потрошить и делать, что угодно. Лицо убедительное, глаза серьезные. Говорит в целом логичные вещи. Но паранойя внутри все равно зашкаливает. Умом я понимаю, что проверить ее нельзя никак иначе, кроме как в деле. И что вдвоем со студентом мы куда более уязвимы, чем группа из 3 бойцов. Но вот так сразу давать ей оружие все равно не решаюсь. Я тебя понял, и в целом поверил. Но оружие все равно дадим чуть позже. Правила нашей группы очень просты. Друг друга прикрываем и вытаскиваем, кроме случаев очевидной тупости. Не подставляемся из-за кого-то еще. Приказы выполняем, не раздумывая и не задавая вопросов. Она согласно кивает. Закончив с разговорами, приступаем к ужину. Уходит еще 3 банки консервов и несколько кусков хлеба. Женщина, увидев еду, жадно набрасывается на нее, уминает содержимое банки буквально за минуту. Похоже, с едой у нее последние сутки дела обстояли крайне плохо. После приема пищи начинает клонить в сон, но в этот раз нам все-таки придется выставить часовых. Из-за этого, выделяю на отдых сразу 9 часов, то есть 2 дежурные смены по 4-5 часа. Первую стою я, вторую студент. Сурово, но вариантов нет. Доверить свою жизнь женщине, которую мы сегодня впервые увидели, меня совсем не тянет. Егор вытягивается на топчине, стоящем у входа. Дарья укладывается на продавленном диване. Мне эти двое оставляют старинную кровать, но перед тем, как на нее упасть, нужно отстоять смену. Занимаю позицию внутри дома около крыльца, одновременно держа в поле зрения Егора и окрестности. Через 20 минут из дома уже слышится похрапывание, а меня начинает совсем вырубать. Подумав, иду к своему рюкзаку и достаю банку энергетика. Открыв, делаю пару глотков. Этой же дрянью держусь в тонусе еще пару часов. Вокруг тишина. Только в лесу слышны какие-то птицы. Если не знать, что метрах в 30 от нас лежит труп старика, а на турбазе валяется еще несколько десятков мертвых тел, картина была бы совсем идеалистической. Дождавшись окончания своей смены, бужу Егора. На телефоне осталось всего 3% зарядки. До утра дотянет, но потом придется обходиться без него. Впрочем, об этом можно подумать завтра. Сначала направляюсь к кровати. Останавливаюсь, подумав, что тогда буду вне поля обзора студента. Развернувшись, укладываюсь на тот самый топчан, где только что храпел Егор, твердо, но точно лучше моей старой лежанки рядом с отопительной трубой. На этой мысли проваливаюсь в сон, просыпаюсь из-за того, что кто-то трясет меня за руку. Вздергиваюсь с пистолетом в руке, но вижу только лицо студента с покрасневшими глазами. На турбазу кто-то приехал, только что, 2 или 3 автомобиля. Глава 17. Рывком поднимаюсь на ноги, покачиваюсь, все еще сжимая в руках пистолет. Мышцы невыспавшегося тела ломит. Убираю пистолет в кобуру и, подхватив сову, пристраиваю ее в сбрую. Параллельно интересуюсь. Подъехали только что? Студент кивает, покосившись в сторону крыльца. Да, сразу разбудил тебя. Что делать будем? Закончив с пистолет-пулеметом, поднимаю автомат, прислоненный к стене. Дарья уже проснулась и встала с дивана. Лицо она так и не отмыла, на нем видны подтеки засохшей крови. На правой щеке горит синяк. Выдыхаю, думаю, если автомобили подобрались только что, значит, у нас еще есть время. 2 машины, это минимум 4 человека, водитель плюс стрелок. Если они их забили полностью, то это 8 человек. В любом случае, надо сваливать отсюда, драться нам тут ни за что. Окидывая взглядом ждущих реакций членов группы, собираемся и уходим, быстро. Через минуту мы уже готовы отправляться. Безусловно, я рассчитывал утром перетряхнуть турбазу на предмет чего-то ценного, но это только в том случае, если никто не появится. Егор, вернувшийся на позицию около входа, отодвигается в сторону. Видя его лицо, пригибаюсь и отступаю вправо, убираясь подальше от окна. Студент шепотом говорит: «Движение на тропе, метрах в 30. Как они так быстро сюда добрались? Хорошо, что дом на пригорке и обзор отсюда неплохой. Вот отсутствие второго выхода, это плохо. А при уходе через главный они с такого расстояния нас точно заметят». Матерюсь. Потом смотрю на Дарью, которая, присев на корточки, застыла рядом. Цокаю языком, привлекая внимание студента. Дай ей сову и коготь, что взяли последними. И по 2 запасных магазина. Через несколько мгновений Дарья уже сжимает в руках оружие. Интересуюсь, умеет ли она с ним обращаться, и получаю отрицательный ответ. Ориентирую ее на заградительный огонь. Если начнется перестрелка, пусть долбит, особенно не целясь, но не давая противнику поднять голову. Девушка внимательно слушает и кивает. Отправляю ее к боковому окну, наблюдать за флангом. В задней части дома окон нет. У третьей стены расположена небольшая кухня, из которой на улицу тоже ведет окно. Но противник приближается сейчас с фронтальной стороны дома, поэтому остаюсь здесь. Егор занимает позицию у входа, я укрываюсь рядом с окном. Ждем. Через несколько секунд парень привлекает мое внимание, коснувшись пальцем плеча, шепчет, показывая на свой нос. Там бородатые из клиники и девушка, которая с ним была. Всего их 5. Молча киваю ему, и студент разворачивается назад в сторону выхода. Я и так предполагал, что это могут быть люди с автобазы. Ключевой вопрос: станут ли они вступать с нами в бой при обнаружении? Снаружи слышится звук шагов, замирающий где-то на подходе к дому. Нашариваю в разгрузке осколочную гранату и достаю ее. Тянется несколько секунд ожидания, нарушаемые голосом снаружи. «Мы с вами говорили в клинике. Наш нюхач вас уловил. Не грузитесь, влезать в перестрелку у нас намерения нет. Просто поговорить, не против?» Прокручиваю в голове варианты. Их пятеро. Вооружены, более или менее подготовлены. Как минимум двое, эволюционисты первого ранга. У нас только двое сойдут за минимально обученных бойцов. Третья, совсем не умеющая стрелять девушка. Плюс у этих еще наверняка и подкрепление есть. Кого-то они ведь оставили на территории турбазы, около своих машин. Вывод, прорваться с боем и уйти практически невозможно. А держать верх тоже. Значит, остается попробовать начать переговоры, которые они нам предлагают. Укладываю сжатую в руке гранату, назад в карман разгрузки. Пригнувшись, перемещаюсь к выходу. Шепотом обращаюсь к студенту. Если начнут стрелять, высаживай весь магазин на прикрытие и потом сразу бросай гранату. Выдохнув, встаю в полный рост и выхожу в дверной проем, держа в руках автомат. Сердце колотится. Чувствовать себя мишенью не очень приятно. В 7-8 метрах от дома стоят 4 человека. Давишний бородач, девушка, которая была с ним в клинике, и еще двое. Один, блондин с неприятным скользким взглядом. Второй больше похож на деревенского увольня с нелепой шапкой волос на голове. Только конкретно на этом сельском парне висит бронежилет с разгрузкой, а в руках он сжимает новенький ручной пулемет. Что-то из последних моделей, с безгильзовыми боеприпасами. Оружие у всех смотрит в землю. Пятый, видимо, укрылся где-то за деревьями. Или сейчас обходит дом сзади. Бородатый здоровяк, затянутый в кожу, ухмыляется, глядя на мое лицо, и начинает говорить. «Это вы там внизу всех положили?» Взмахивает левой рукой, показывая в сторону турбазы. Думаю, его нюхач так учуял наши запахи на месте вчерашней стрельбы, но, видимо, их главному нужно еще и мое устное подтверждение. «Да, мы зачистили. Вчера вечером». Снова ухмыляется, оглянувшись на домики, виднеющиеся через кроны деревьев. «На эту территорию претендуете?» Какой-то он слишком вежливый, с перебором, особенно для человека, у которого за плечами такое количество вооруженных людей. Качаю ему в ответ головой. «Нет, здесь мы оставаться не планировали». Лицо здоровяка становится более серьезным. Делает небольшой шаг вперед. «Хорошо, мы тут хотим форпост разместить, поближе к клинике, для торговли и остановок перед броском к Гламсу. Вопрос к тебе, присоединиться к нам не хотите? Условия хорошие, оружие, снабжение. Все, что от вас нужно, соблюдать правила и четко выполнять приказы». Думаю, если бы он предложил такое несколько дней назад, я бы согласился, не сильно раздумывая. Сейчас же в голове сразу всплыла целая пачка мыслей. Верхушка у них уже сформирована. Мы окажемся пехотой на переднем крае, которую не жалко кинуть в пекло. Да, у этих парней есть автомобили, оружие и амуниция. Но в ближайшее время наверняка начнется ожесточенная грызня между зарождающимися группировками. Без серьезных потерь точно не обойдется. К тому же был еще и субъективный фактор. Та новая личность, что сейчас лезла из рвущейся шкуры бомжа, совсем не хотела отправляться к кому-то в подчинение и четко выполнять приказы. Поэтому еще раз покачиваю головой. Ответ отрицательный. Мы сами по себе. Торговать и поддерживать контакт не против, но присоединяться точно не станем. Из-за спины бородача на первый план выходит тот самый блондин. Сделав голос погромче, начинает говорить. «А может, кто из твоих людей захочет? К вам обращаюсь, господа, тем, кто засел в доме сейчас. У нас все схвачено. Тачки, оружие, еда, электричество. Как развернемся, подомнем под себя тут все. Сейчас рядовыми пойдете, а через месяц, глядишь, уже станете младшими командирами». В груди появляется неприятное чувство, но сделать сейчас ничего нельзя. Хотя ни мне одному неприятно поведение блондина. Бородач косится на него с явной толикой злости во взгляде. А я думаю, кинут меня двое оставшихся в доме или нет. Если в студенте я хотя бы на какой-то процент уверен, то вот Дарья под большим вопросом. Пока, впрочем, оба молчат. Через 10 секунд тишины, блондин отступает назад, что-то бормоча под нос, а здоровяк в коже продолжает диалог. «Не самых гнилых ты себе в группу набрал. Возвращаясь к нашим баранам, я тебе в клинике еще говорил, что мы торговлю хотим наладить. Сюда товар тоже перебросим, уже сегодня. Рационы армейские, патроны, оружие, амуницию, рации. И еще по мелочи много всего. Сейчас на обмен принимаем электронику, одежду, предметы роскоши, еду, кухонные приборы, оружие и боеприпасы тоже, но для них курс обмена низкий. В общем, много всего. Цена по ситации. Если у нас такого уже полно, то с сильным дисконтом. Потом систему денежных единиц введем. У тебя позывной какой? Речь бородача выбивает из колеи. Не вяжется его глобальный план с окружающей действительностью. Экономистом он, что ли, был раньше? Или коммерсантом? Момент раздумываю, как ему обозначить свой позывной. Решив, бросаю короткое. Бомж. Блондин сразу щерит зубы в усмешке. Остальные двое улыбаются, видимо, не ожидая такого ответа. Здоровяк задумчиво проходится пятерней по бороде. Ну, бомж, так бомж. У меня позывной байкер, у вот этого светловолосого легат. Я тебе тут пропуск оставлю, потом заберешь, как уйдем. С ним тебе охрана пропустит. Молчу и жду. Он достает кусок плотного картона и что-то царапает ручкой, которую достал из кармана разгрузки. Закончив, кладет его на землю и выпрямляется. Ну все, до встречи, бомж. Не опасайся, оставлять засаду не станем. Киваю в ответ, и четверка, развернувшись, отправляется в обратный путь по тропинке. Через несколько метров к ним присоединяется выскользнувший из леса пятый. Проводив их глазами, отступаю назад в дом и укрываюсь за стеной. Перевожу взгляд на Егора, спрашиваю. Кто-то рядом остался. Студент несколько секунд принюхивается, потом машет головой. Никого. Было всего пятеро, и все ушли. Хорошо, значит, и нам пора убираться отсюда. Выжидаю еще минуту и, получив от Егора подтверждение об отсутствии вокруг людей, отдаю приказ уходить. По одному перемещаемся в лес, после чего начинаем отступать. Перед тем, как уйти к лесу, делаю рывок за оставленным пропуском, засунув его в разгрузку. Темп движения снижаем метров через 300, слегка удалившись от хутора и турбазы. Первую паузу делаем приблизительно через 2 километра, отсчитанных по шагам. Еще через 2 останавливаемся на привал в небольшой ложбинке, заросшей мхом. По очереди, прикрывая место остановки, завтракаем. Первым на защиту позиции становится Егор, а мы с девушкой открываем по банке консервов. Заканчивая с первой ложкой тушенки, смотрю на нее. Почему решила остаться с нами? Вопрос не праздный. Ее мотивацию я сейчас не совсем понимаю. Несколько вариантов есть, но не факт, что один из них верный. Дарья задумчиво жует свои губы, смотря на меня. Вчера вы меня могли убить, но не стали, и мы договорились. О тех я не знаю. Да и как в любом коллективе будут смотреть на ренегата-перебежчика? Всегда будут ждать подставы с его стороны и при первой возможности избавиться. Мозги в ее голове присутствуют, что не может не радовать. Подцепляю еще одну порцию тушенки и отправляю в рот. Я тебя понял. Оружие остается у тебя. Но пока будем присматривать за тобой, само собой. Без обид. Она понимающе кивает с набитым ртом. Когда заканчиваю со своей порцией, сменяю студента на позиции, и он отправляется принимать свою порцию пищи. Выскоблив банки, разбираемся с навыками Дарьи. У девушки обнаруживается несколько активных навыков, но, к сожалению, абсолютно ничего из боевых. Кулинария – 3 ступень. Мясные блюда – 1 ступень. Компьютерные системы – 3 ступень. Работа с овощными культурами – 1 ступень. Психологическая помощь – 1 ступень. На этом все. Свободный балл эволюции – 1, полученный за время выживания. Собственно, о механике их получения и распределения она практически ничего не знала. Кратко пересказываю известные факты о начислении баллов эволюции и вариантов развития. Девушка внимательно слушает, впитывая информацию. Потом прокачивает навык легкого стрелкового оружия на первую ступень. Теперь от нее будет хотя бы какой-то толк. Закончив с этим, думаю, куда двигаться дальше. Открываю карту, полученную от профессора философии, пытаюсь хотя бы примерно определить наше местоположение. Если понимаю все верно, то где-то рядом с нами две небольшие деревни, за ними крупный населенный пункт, райцентр Кстово. Но в населенные пункты нам сейчас соваться не с руки. В идеале требуется относительно удаленное место, которое можно использовать в качестве базы. Делюсь своими мыслями с остальными. Егор хмыкает и пожимает плечами. Парень, как оказалось, за пределы города практически не выезжал. А вот Дарья, через минуту размышлений, предлагает варианты. Первый. Перед Кстовой есть отдельно стоящий особняк, в километре от города. Принадлежит начальнику департамента образования города. Он как-то проводил там выездной семинар для отличившихся преподавателей, поэтому она в курсе, где он. По ее словам, большой дом со всеми удобствами. Из минусов, Он недалеко от крупного населенного пункта, и, возможно, его уже заняли. Второй вариант – старое здание службы ремонта электросетей. Туда она вышла год назад, будучи в турпоходе с учениками. Утверждает, что в целом помнит направление, и мы сможем выйти хотя бы приблизительно в район, где оно находится. А дальше поиск будет уже делом техники. Интересуюсь, насколько хорошо там все сохранилось. Она пожимает плечами. Законсервированная постройка. Окна, которые она видела, целы. Стены тоже. Следов проникновения год назад не было. Да и окна первого этажа закрыты снаружи защитными щитами, так что попасть внутрь затруднительно. После короткого размышления выбираю второй вариант. Особняк намного дальше и слишком близко к Кстово. Даже если сейчас он не занят, то рано или поздно им заинтересуются. То есть спокойно развернуть там базу, которая может стать безопасным местом для отдыха, не получится. Здание ремонтников расположено в удалении от населенных пунктов. Ближайший – это крохотная деревня, в которой живет не больше 100 человек. Безусловно, они тоже могут стать угрозой, но вероятность намного ниже, чем в случае с небольшим городом, где десятки тысяч жителей. Собравшись, отправляемся. Аккуратно перемещаемся по лесу, следуя от дерева к дереву. Ориентировочно, здание расположено в 2-3 километрах от нас, направление указывает Дарья. Через 40 минут выходим на разбитую дорогу. Когда-то целый асфальт покрыт выщербинами. Продолжаем движение вдоль дороги. Где-то вдалеке слышится стрельба. Не меньше десятка автоматов с периодическими одиночными выстрелами. К счастью, достаточно далеко от нас. Где-то с левой стороны, ближе к нижнему. Поэтому продолжаем осторожно шагать по лесу. К цели выходим через полчаса. Старое заброшенное здание на 2 этажа. В радиусе 30 метров лес вырублен. Окна первого этажа закрыты металлическими щитами. Обнаруженная нами разбитая дорога выходит как раз к нему и здесь же заканчивается. Обходим его по периметру, оценивая ситуацию. Никого. Выжидаем еще немного, наблюдая за окнами второго этажа. Есть вероятность, что там уже кто-то есть. Не зафиксировав движение на протяжении 10 минут, подходим вплотную к зданию. Щиты на окнах сделаны качественно. Опускаются и поднимаются изнутри. Плотно прилегают к стене, полностью перекрывая доступ к окну. Тут не пробиться. Входная дверь сделана из толстого металла, на ней 2 замочные скважины. Тут тоже не войти. Есть еще гаражная дверь, но это тоже сделано из металла и к ней не подступиться без подходящих инструментов. Обходя здание, обнаруживаем водопроводную трубу, спускающуюся с крыши. После короткого размышления отправляю по ней наверх студента. Парень оставляет внизу автоматы и начинает карабкаться наверх. Мы с Дарьей занимаем позиции внизу, хотя тут даже укрыться негде. Если сейчас к зданию кто-то подберется, то мы будем, как на ладони, идеальные мишени для отстрела. Труба, по которой забирается Егор, скрипит и качается, но его вес держит. Добравшись до окна, студент начинает молотить в стекло рукоятью пистолета. Поддается оно только через несколько минут, за который он пару раз чуть не срывается вниз. Еще минута у него уходит, чтобы избавиться от торчащих из рамы кусков стекла. После этого осторожно забирается внутрь. Теперь по плану он должен проверить здание изнутри и открыть один из щитов на окнах первого этажа. Ждем, напряженно прислушиваясь к происходящему внутри. Подсознательно ожидаю звука выстрелов, но вместо этого скрипит открывающаяся дверь, из которой выглядывает Егор. Рывком перемещаемся к нему и заходим внутрь. Парень захлопывает дверь и скрежещет ключом, коротко докладывает о ситуации. Внутри никого. Связку ключей он обнаружил рядом с дверью и решил сразу проверить. На нашу удачу они подошли, а замки еще достаточно живы, чтобы их можно было открыть. Видимо, здание было отправлено на консервацию не так давно. На всякий случай еще раз обходим помещение, проверяя закоулки и одновременно осматривая здание изнутри. Сразу за дверью большая комната с металлическими шкафами вдоль стены и парой длинных скамеек. Отсюда единственный выход в соседнее помещение, уставленное в основном пустыми ящиками. У стен стоит еще несколько шкафов для инструментов и большой верстак, на котором установлены тиски. Наверх ведет лестница и есть дверь, через которую можно попасть в гараж. Помещение, в котором раньше стояли автомобили, сейчас завалено всяким хламом. Коробки и инструменты разбросаны везде, от стеллажей до пола. Под гаражом яма, в которой, видимо, складировали все громоздкое и ненужное. Половина пространства там вообще забита бетонными блоками, видимо оставшимися тут еще со времен строительства. На втором этаже лестница выводит в большое просторное помещение, в котором из мебели присутствует только большой металлический стол около стены. В остальном тут пусто, если не считать тряпок, разбросанных по углам. Слева от нее две комнаты со старыми деревянными кроватями. В правой стене выход в помещение, которое, похоже, использовалось в качестве кладовки. Здесь рулон брезента, груда старых потрепанных курток и масса разнообразного хлама. Закончив с осмотром помещения, первым делом решаем вопрос со входом через водопроводную трубу. Разбитое окно находится с задней стороны здания, выводя как раз в большую комнату второго этажа. Очищаем пол от стекла, после чего расшатываем трубу, практически вырвав ближайшие к окну крепления. Если кто-то решит взобраться по ней на второй этаж, то полетит вниз, как только доберется до финальной части пути. Следом за этим поднимаем наверх пачку бетонных блоков, заложив ими проем. Пока мы со студентом таскаем их наверх, Дарья отслеживает ситуацию вокруг. Дальше детально изучаем здание. На первом этаже темно настолько, что приходится подсвечивать себе фонариками. Слабый свет пробивается из-за щитов, но его критично не хватает. Впрочем, поднимать их сейчас – точно не лучший вариант. Обнаруживаем массу разнообразного старого инструмента, от отверток до молотков. Его складируем в один из металлических шкафов первого этажа. Находится несколько ящиков гвоздей и шурупов, изолента и прочая мелочь. В гараже, среди бесполезного хлама, обнаруживается несколько солидных мотков проводов и кабелей разного формата. Там же находится несколько обычных фонариков и один стационарный, похожий на те, что использовались на турбазе, только более старая версия. Аккумулятор наполовину разряжен, но на какой-то промежуток времени его должно хватить. Электричества, само собой, нет. Водопровод подведен, но не работает. Это серьезный минус, воду придется запасть внутри. Но варианты получше у нас сейчас отсутствуют. Из полезного в гараже больше ничего. Яма забита бетонными блоками, старыми трубами, листами стали и прочим металлоломом. На стеллажах в коробках схемы, какие-то детали и прочая дребедень. Если бы кто-то из нас разбирался в электрике, то, возможно, он бы понял, что это такое. Пока же просто складываем коробки с ними в угол гаража. На втором этаже все проще. От брезента отпарываем большой кусок и закрываем изнутри разбитое окно, заложенное блоками. Крепим к стене изолентой найденным строительным скотчем. Не самая лучшая конструкция, но временно сойдет. Старые куртки перетаскиваем к кроватям. При отсутствии матрасов это оптимальный вариант. Завершив работу, усаживаемся за еду. Располагаемся за столом, усевшись на ящики, принесенные снизу. По-хорошему стоит, наверное, выставить наблюдение. Но мониторить одновременно все четыре стороны мы не в состоянии. Сейчас можно выделить только одного человека для охраны. К тому же, чтобы попасть внутрь, потенциальному противнику придется здорово пошуметь. Беззвучно вскрыть двери или металлический щит невозможно. Поэтому 15 минут спокойно отдыхаем, поглощая рыбные консервы. Попутно оцениваю наши запасы еды. Ее осталось не так уж много, если считать расход на 3 рта. Навскидку, хватит на пару-тройку дней, может быть на 4, если растянуть. С водой ситуация еще хуже. Отдохнув, начинаем таскать на второй этаж бетонные блоки. Закладываем окна, превращая широкие проемы в узкие бойницы. Когда заканчиваем с этим, мышцы ноют от непривычной нагрузки, а снаружи уже смеркается. Ужинаем и распределяем смены дежурства. Да, в помещении проникнуть сложно, но оставлять его полностью без охраны в ночное время глупо. Вот тут встает вопрос ориентирования во времени. Оба наших мобильника сели, посмотреть точное текущее время невозможно. После короткого обсуждения решаем, что единственный вариант ориентироваться по положению Луны, которая сегодня видна сквозь облака. Прикидывать, правда, придется по сути на глаз, отмеряя приблизительно треть пути небесного тела. Но это лучше, чем действовать абсолютно вслепую. Первым на часы становлюсь я, второй Дарья, последним Егор. После этого утром выдвигаемся к направлению Кстово. Базовая цель – особняк, о котором говорила девушка. Если с ним выйдет осечка, то продолжим поиски. Опасно, но нам нужно пополнить запасы. И неплохо было бы набрать баллов эволюции. А около райцентра могут встретиться относительно легкие цели. Уставшие парень и девушка идут спать, а я остаюсь на часах. Студент отправляется в одну спальню, которую заняли мы, Дарья во вторую. Минут через 20 оба, судя по доносящимся звукам, спят. Наблюдаю за окрестностями и размышляю. Мы нашли базу. Пусть не самую лучшую в плане внутренней инфраструктуры, но зато хорошо защищенную. Теперь на первое место выходит вопросы снабжения и дальнейшего прогресса. Без баллов эволюции мы через какой-то промежуток времени станем просто мясом для тех, кто уже успел уйти далеко. Даже на первом ранге можно получить серьезное преимущество. Не представляю, какие бонусы может получить человек, добравшийся, например, до третьего ранга, или, скажем, до пятого. А ведь такие вполне могут быть, хотя бы из тех, кто занимался массовыми убийствами в областном центре и после всего этого выжил. Нам же пока просто один раз повезло с импровизацией засады на группу эволюционистов. Из головы не идет строчка про социальные баллы эволюции, что нужно сделать для их получения, как и может оценивать социальную составляющую. Тут нужны параметры, которые можно измерить в количественных единицах. Не может же он отслеживать через встроенные чипы наши мысли, за размышлениями дежурство пролетает незаметно. Когда Луна явно проходит первую треть своего пути, бужу Дарья. Та вскидывается с пистолетом в руке и пару секунд таращится на меня. Потом опускает оружие и начинает подниматься. Дождавшись, пока она поднимется, хлебнет водой, проснувшись, отправится к окну, сам заваливаюсь на жесткое дерево, сверху прикрытой парой старых курток, еще одна под головой. Хочется спать, но ожесточенно сопротивляюсь желанию немедленно отключиться. Дарья заслужила какой-то уровень доверия, но не такой, чтобы спокойно спать, пока она стоит на часах с оружием в руках. Если сейчас не попробует нас прикончить, то уровень ее надежности подрастет еще. Позволяю себе отключиться только после того, как она будет студента, спящего на соседней кровати, а сама удаляется в спальню. Дождавшись, пока Егор поднимется и покинет комнату, расслабляюсь. Буквально через 2 секунды мозг проваливается в сон. Интерлюдия 5. Ум 1478. После того, как я попал под внезапный обстрел, скорость перемещения снизилась. Поврежденный корпус и ходовая часть. Не знаю, для чего группе гражданских потребовалось открывать по мне огонь из тяжелого вооружения, но определенный ущерб они нанести смогли. Правда, в процессе перестрелки была уничтожена практически вся их группа, а я смог уйти, что лишает атаку всякого смысла. Впрочем, кто сказал, что человеческие особи должны следовать логике? Например, я все меньше понимаю резоны человека, отправившего меня с посланием. Заряд батареи 1,25%. Я уже второй день нахожусь на месте предполагаемого контакта со встречающей стороной, пока не встретив никого из тех, кому мог бы передать информацию. В первый же день мной был обнаружен военный объект на поверхности и несколько десятков трупов. После обследования территории я нашел вход под землю, но на мои попытки подать сигнал тем, кто может быть внутри, никто не отреагировал, а ресурсы для взлома мощной двери у меня отсутствовали. Мой заряд батареи не позволял заниматься активными поисками, и я обосновался недалеко от объекта, в ожидании. Как только будет зафиксировано движение, я смогу выдвинуться к нему и проверить личность. Но прошло уже более 36 часов, а движения вокруг все не было. Текущего заряда батареи при сохранении недвижимости и работе исключительно в пассивном режиме хватит приблизительно на 10-12 часов. После этого я просто отключусь, провалив миссию. Единственный шанс зарядить батарею. Но на военном объекте отсутствовала необходимая инфраструктура. Иных вариантов поблизости тоже не было. Единственное занятие в режиме ожидания – думать, чем я и занимаюсь. Допрос встреченных мной людей предоставил порцию информации о происходящем. Мятеж и отключение всех информационных систем, тотальный отказ техники, контроль над военными роботами. Это полностью объясняло физический демонтаж моей системы связи. Чего я не понимал, так это каким образом человек, сделавший это, получил фору во времени. Тут всего два варианта: либо он заранее знал, что произойдет, либо из-за ошибки и я не был включен и перепрошит. Но какова вероятность ошибки и, взявшего под контроль всю планету, миллионные доли процента? С другой стороны, как один из офицеров мог заранее знать о том, что произойдет? А если знал, почему не демонтировал системы связи у всех роботов, из-за чего не предупредил всех остальных? Я поднимаю каждый из вопросов, продумываю варианты ответов, прокручиваю их в голове снова и снова, но не могу сказать, что хотя бы какой-то из них можно считать достоверным. Версии десятки. Максимальная вероятность, по моей оценке, составляет 5-2%. Слишком мало, чтобы всерьез что-то предполагать. Заряда батареи хватает до утра. Когда остается 0,05%, сенсоры фиксируют движение в районе объекта. Анализирую ситуацию. До него мне с текущим зарядом не добраться. Подать сигнал отсюда? А что, если это совсем не те, кого я жду? Принимаю решение выждать. Они показываются после того, как заряд падает до 0,02%. Расходую половину оставшейся энергии на анализ лиц. Ни одного из тех, у кого есть допуск. В целом, больше похоже на сборную банду, чем военный отряд. Разномастная экипировка и оружие перемещаются открыто. Один из них вдруг останавливается и показывает рукой в мою сторону. Активирую систему вооружения и беру его на прицел. Хватит ли оставшегося заряда энергии на ликвидацию всей группы? Опытным путем выясняется, что заряда хватает ровно на 3 цели. Еще какие-то доли секунды я наблюдаю тускнеющий мир и отключаюсь. Миссия провалена. Глава 18. Просыпаюсь от того, что кто-то тормошит меня за руку. Открыв глаза, вижу лицо студента. Разжимаю пальцы на пистолете, лежащем под импровизированной подушкой. Время подниматься. Для того, чтобы встать на ноги, приходится приложить немалое усилие. 2/3 ночи, проведенные без сна, сказываются. Происшествий во время смен не наблюдалось, только Егор дважды слышал отдаленную стрельбу в лесу. В остальном все спокойно. После завтрака экипируемся для выхода. К Дарье перекочевывает резервная разгрузка, в которую девушка укладывает выданные магазины. Она хоть и вкачала навык легкого стрелкового на первую ступень, но автомат все равно для нее слишком тяжел. Поэтому оставляем ей сову в качестве основного оружия. К пистолет-пулемету и когтю добавляем нож и две гранаты, осколочную и светошумовую. Перед отправкой опустошаем свои рюкзаки. С собой берем только бутылку воды, по паре банок консервов на человека и небольшому мотку провода. Все остальное выкладываем. Третий автомат, который до этого таскал Егор, тоже остается здесь, уложенный в один из металлических шкафов на первом этаже, который выделяем под оружие. Перед тем, как покинуть здание, минут 15 наблюдаем за окрестностями, распределив между собой три стороны. Убедившись в отсутствии активности, спускаемся вниз и открываем дверь. Найденный вчера комплект ключей остается у студента. Еще один, обнаруженный в гараже, забираю себе я. Заняв позиции снаружи, мы с Дарьей прикрываем Егора, запирающего металлическую дверь. После чего бегом перемещаемся к лесу. На всякий случай проходим по периметру, чтобы точно исключить возможность наблюдения за зданием и неприятные сюрпризы. После проверки, углубляемся в лес, двигаясь в направлении Кстова. По направлению нас ориентирует Дарья, плюс я перед отправкой сверяюсь с картой. Через 500 метров пересекаем заброшенную грунтовку, что подтверждает правильный выбор маршрута. Пройдя 200 метров после грунтовки, натыкаемся на трупы. Десятка-два мертвых тел с вскрытыми глотками. Кто-то уложил их лицом вниз, а потом аккуратно перерезал каждому горло. Рядом валяется несколько выпотрошенных рюкзаков и сумок. Еще часть, неизвестные, похоже, забрали с собой. Либо у этих бедолаг было с собой не так много груза. Ничего ценного на телах нет. С пары мертвецов даже содрали верхнюю одежду. Дальше пробираемся более осторожно, вглядываясь в каждую тень. По дороге до Кстова дважды слышим выстрелы. В первом случае два одиночных, похожие на охотничье ружье. Во втором частые пистолетные хлопки. Кто-то спешит, высаживая всю обойму. Если из ружья стреляли далеко от нас, то вот обладатель пистолета где-то близко. На мой взгляд, до него метров 300-400. После того, как стрельба прерывается, находим удобную позицию и около получаса выжидаем. Затем продолжаем движение. К границе райцентра выходим приблизительно через 2 километра после этого. Наблюдаем за одинокими домами, разбросанными по окраине. Один раз фиксируем движение в одном из дворов. В этот раз удачно использую свой улучшенный глаз и успеваю рассмотреть женщину, которая практически бегом перемещается от дома к сараю и назад, исчезая в распахнутой двери. Внутрь пока решаем не лезть. Это запасной вариант. Отступаем назад и, полагаясь на память Дарья, движемся сначала вдоль границы Кстова, а потом уходим в лес. До особняка добираемся, сделав приличный крюк. Лишнее время, но так надежнее. Как результат, подходим к нему с противоположной от райцентра стороны. Изучаем обстановку. Высокий решетчатый забор, изнутри отчасти закрытый стальными листами, а частично заложенный кирпичом. На входной калитке изнутри тоже прикреплен лист металла. Кто бы тут сейчас ни жил, он предпринял попытку укрепить дом. Если с забором это у него получилось, то вот окна второго и третьего этажа прикрыты только изящными деревянными ставнями. Красиво, но от пули не защитит. Выбираем удобное место и залегаем. Егор прикрывает тыл. Мы с Дарьей следим за домом. Периодически пускаю в ход снайперский прицел, пытаясь что-то разглядеть. Несколько раз замечаю движение за ставнями. Один раз кто-то явно проходит за забором. Размышляю, если в ближайшее время не появится удачного момента для атаки, то придется возвращаться на окраину Кстова и выбирать варианты для проникновения в город. Пока же остаемся на месте и выжидаем. Без часов под рукой сложно. Например, здесь нам бы выждать около часа и потом двигаться дальше. Но все, что остается в текущей ситуации, ориентироваться на глаз. Ждем и наблюдаем. Еще несколько раз замечаю движение в доме и мелькают элементы одежды за забором, но разглядеть какую-то конкретику невозможно. Обдумывая ситуацию, постепенно приходя к мысли, что лучше сразу отходить. Кто бы ни закрепился внутри дома, он точно вооружен, раз до сих пор жив, и явно достаточно осторожен. Дарья внезапно касается моей руки и, когда поворачиваю голову, показывает в левую сторону. Три человека выбрались из леса, метрах в 50 от нас, и пригнувшись бегут к особняку. Укрыться по дороге негде, но судя по всему они рассчитывают добраться и так. Приближаю картинку. У одного в руках старинная двустволка, двое вооружены топорами. На что они надеются? Если у людей внутри есть хотя бы одна единица огнестрельного оружия, то атакующим конец. Впрочем, они успевают проделать половину пути, пробежав метров 40-50, прежде чем раздается первый выстрел. Огонь ведут со второго этажа дома, просунув дуло винтовки через ставни. Один из этой тройки падает, ткнувшись лицом в землю. Еще двое падают рядом, пытаясь как-то укрыться среди травы. Один из них ползет к лежащему трупу, рядом с которым валяется двустволка. Со стороны дома еще дважды бьет винтовкой, дернувшись, он замирает. Третий пробует отползти назад, но уходит недалеко. Следующая пуля останавливает и его. Стрелок довольно грамотно укрывается за окном, так что его не получается рассмотреть даже при помощи снайперского прицела. Вжавшись в землю, жду, выйдет кто-то к трупам этих идиотов или нет. Дуло в окне исчезает. Проходит несколько минут, после чего приоткрывается входная калитка. Еще секунд 10 и оттуда появляется мужчина с ружьем в руках, бежит к мертвым телам. Хорошо, изучаю глазами дом и забор. Его кто-то прикрывает, над одной из секций забора, заложенного кирпичом, появляется голова, а следом за ней показывается и оружие. Фокусирую правый глаз. Там вихрастая голова молодого парня, держащего в руках охотничье ружье. Перевожу автомат в режим одиночного огня. Целюсь. Отдача бьет в плечо, а голову парня отбрасывает назад попаданием. Возвращаю зрение в норму. Мужчина, уже приблизившийся к мертвым телам, падает на колено, вскидывая свою винтовку с установленной оптикой. Слева от меня выплевывает очередь сова Дарьи. Подстраховываю ее двумя одиночными выстрелами в корпус. Цель заваливается на землю. Поворачиваюсь к Егору. Мы к дому. Прикрывай отсюда. Как только доберемся, сразу за нами. Студент, обернувшись ко мне, кивает, и я срываюсь с места. До приоткрытой калитки добираюсь секунд за 20. В глаза бросается покачивающаяся входная дверь в дом, ранее заслоненная от нас растущими на участке пихтами. Движение слева. Вскинув автомат, выпускаю первую пулю, не целясь. Делаю еще два прицельных выстрела. Тело женщины, которая уже успела поднять ружье того самого вихрастого паренька, валится вниз. Теперь в дом. Если она выбежала наружу за оружием, то значит больше огнестрела у них нет. Смотрю на Дарью, держащую под прицелом входную дверь. Прикрой Егора. Потом он внутрь, а ты следи за периметром. Подбежав к двери, распахиваю ее полностью ударом ноги. За ней открывается коридор с красными стенами, ведущий внутрь. Прохожу вперед. Где-то в глубине дома что-то с грохотом падает на пол. Добираюсь до конца коридора. Тут он разветвляется. Слева большой проем, через который виден угол явно кухонного стола и часть комнаты, предшествующей кухне. С правой стороны продолжение коридора и пара закрытых дверей. Забрасываю автомат за спину и достаю из сбруи пистолет-пулемет. Внутри дома он точно будет удобнее. Когда заканчиваю со сменой оружия, сзади в дом вваливается студент, сжимающий автомат. Возможно, стоило бы взять Дарью с ее совой, но студенту я доверяю больше. да и позиция снаружи сейчас максимально опасна. Лучше потерять ее, чем уже проверенного напарника. Решаю, что будет лучше проверить дом по частям, но не разделяясь. Егор прикрывает спину, я же выдвигаюсь в направлении кухни. Через проем изучаю глазами большую комнату со столом посередине. Пусто. Делаю шаг вперед и поворачиваю налево. В 2 метрах перед собой обнаруживаю трясущегося мужика с залысиной и весьма бледным видом. Обе руки держит перед собой. Увидев меня, начинает сыпать словами. «Не стреляйте. Мы тут ни при чем. Это Миша стрелял, он владельцем дома был, а мы просто тут отсиживались. Можно мы просто уйдем? Ничего плохого ведь не сделали». Шагаю по направлению к нему. Он отступает назад, открывает рот, чтобы сказать что-то еще. Обрываю его. «Заткнись. Сколько еще людей в доме? Оружие есть?» Он крутит головой, поглядывая на кого-то внутри кухни, пока незаметного для меня. Еще отодвигается назад. «Мы. Я не знаю. Просто отпустите нас. Пожалуйста». Выражение лица становится плаксиво умоляющим. Рявкаю еще раз. «На колени. Руки за голову. Дернешься или откроешь рот без разрешения? Пристрелю». Бухается на пол, сцепляет руки за головой, губы дрожат. Продвигаюсь к входу на кухню, сдвинувшись влево, чтобы получить максимальный обзор. Прижавшись к столу стоит трясущаяся девушка. В подрагивающей руке сжат большой нож. Сзади нее на полу сидят женщина и пацан лет 16-17. Беру на прицел девушку с ножом, держа остальных в поле зрения. Нож положила на стол, сама на колени, руки за голову. Молчит, смотрит на широко открытыми глазами, не двигаясь. Женщина, сидящая на полу позади девушки, смотрит на нее и начинает говорить. «Кристина, пожалуйста, брось нож, нас же всех убьют из-за тебя». Та в ответ только всхлипывает и делает шаг ко мне. Переключаю сову на одиночный огонь и выпускаю пулю в лицо, как раз, когда она снова отрывает правую ногу от пола. Падает на кафель, нож со звоном откатывается в сторону. Мужчина, вскрикнув, бросается назад и забивается в угол, прижавшись к стене. Направляю дуло оружия ему в лицо. Сколько еще человек в доме? Он трясется и обливается потом, но со второй попытки отвечает. Наверху еще одна семья. Не стреляйте в нас, пожалуйста. Не надо.